Верлибор. Двор хрущевской пятиэтажки. Еще лежат под кустами серые пятна снега, но солнце уже греет по-весеннему. На недоломанной скамеечке детской площадки пристроились две колоритные личности. Один – длинный, худой и скособоченный. По виду совершенно бомж, но с экзотической деталью одежды. На заношенную куртку сверху надета своеобразная пончо, старый плед. В центре отверстие, с плеч волнами элегантно спадает клетчатая шерстяная ткань, беретик, длинные седоватые волосы. Второй напротив, кругло-маленький, в одежде столь новый, что кажется, ее только что сняли с манекена. Черный плащ, отутюженные брюки, блестящие носки туфель. На голове солидная шляпа, круглые щеки подпирают полузатененные очки. Трудно представить, что может быть общего у этой парочки? Но, очевидно, общее есть. Оба увлеченно беседуют и пьют пиво. Между ними аккуратно расстелена газетка. На газете 4 стеклянные бутылки черниговского, орешки в пакетиках, чекушка Немиров. Стаканов нет, пьют из горлышка, поочередно прикладываясь то к пиву, то к Немиров. Разговор становится все громче. До меня долетают отдельные слова. Слова очень странные. Трансцендентализм Тора, Уолден, версификация, аллитерация, Верлибре силен Уитман, да и Рембо. Я сижу в машине, до собеседников метров 5. Жду жену, она зашла по делам к проживающим в этом доме знакомым. В машине душно, открываю окно, слышимость заметно улучшается. Ну что же, выпил пиво, гуляй смело. — говорит скособоченный. — Хороша поговорка, положи в свою копилку, — отвечает кругленький. — Мда, и, по сути дела, верлибр. Эх, были времена. Сейчас и слово-то мало кто знает. А ведь она пришла с мороза, раскрасневшаяся, наполнила комнату ароматом воздуха и духов. Звонким голосом и совсем неуважительной к занятиям болтовней. Она немедленно уронила на пол толстый том художественного журнала, и сейчас же стало казаться, что в моей большой комнате очень мало места. Худой совершенно не удивился. Удивился я, когда он, сказав «были и мы молоды, ах, какие девушки роняли тома в наших комнатах», продолжил чтение стихов. «Молодые девушки похожи лицом на небо, на ветер, на облака. Потом из них получаются верные жены, лица которых похожи на дома, на мебель, на хозяйственные сумки. Но их дочери вновь похожи лицом на небо, ветер и весенние ручейки». «Впрочем, она захотела, чтобы я читал ей вслух Макбета», — вновь заговорил кругленький. «Едва дойдя до пузырей земли, о которых я не могу говорить без волнения, я заметил, что она тоже волнуется и внимательно смотрит в окно. Оказалось, что большой пестрый кот с трудом лепится по краю крыши, подстерегая целующихся голубей». В этот момент вышла из подъезда Алла. Нужно было помочь уложить в машину вещи. Опять слышны только обрывки разговора. И машинисты, Олдингтон, но вот Эллиот... Я тоже рассердился. И на Аллу неизвестно за что, и на гаишников за то, что я за рулем, и на себя за то, что мне не хватило дерзости подойти, представиться и предложить припасенную в бардачке машины бутылочку простенького коньяка.